«Нет-нет, дела. Завтра на седьмом прорабстве должны быть лопаты Бекера и грейдеры. Техснабжение теперь – это тысячи людей, километры дороги. Это золото в казну страны. Ну, будьте здоровы!» Поплавский отвесил общий поклон и вышел. «Ого! Мой кролик, как видно, меня ревнует! Я даже рада! Значит, не старею!» Она сузила глаза и пристально посмотрела на Фомина. Они стояли друг против друга, один возмущенный до глубины души и с тысячами смутных подозрений, вторая насмешливая и зовущая. «Что это за подозрительные мужчины? Особенно этот золотозубый. Мне кажется, я где-то видел это лицо». «Подозрительные? Почему?» «Наверное, так же, как и ты для них», — сладеньким голоском ответила она, хотя глаза сверкнули холодом. «Довольно, Алла», — резко оборвал Сергей. «Поездки по приискам, сомнительные встречи, самородок у печки. Не считаете ли вы, что это все серьезнее, нежели ревность?» «Поездки, встречи, самородки. Ах, ах! Ну, продолжайте. На какие еще ужасы способна ваша фантазия?» Засмеялась она беспечно. Это сразу обескуражило Фомина. «Мне кажется, этого вполне достаточно, чтобы заинтересоваться вашими делишками кому следует». «Бедный несчастный кролик! Он так любит лакомиться в чужом огороде, но трусливо прячет ушки, когда где-нибудь хлопнут дверью!» Снова засмеялась она, но глаза испытующе прощупывали Сергея. Под окном прогудела машина. Левченко посмотрела в окно. Ноздри ее тонкого носа затрепетали. «Все это глупо и старо, как мир. Я ведь вижу, как трясется ваш хвостик. Значит, вы решили с этим старым евреем разыграть инсценировку, чтобы поскорее выпроводить меня? У меня тоже возникли кое-какие подозрения, и во всем этом, конечно, необходимо разобраться. Вы говорите, что Исаак, которому вы потворствуете, показывал вам самородок? Это, пожалуй, стоит внимания». Она на миг задумалась. «Ну что же, пройдемте вместе в райотдел и постараемся разобраться. Пусть прополощут наши косточки. Мне нечего бояться». Сергей растерялся. Он чувствовал себя так нехорошо, словно его сейчас выкатали в грязи. «Алла Васильевна, прошу вас, уезжайте», – прошептал он. «Это почему же? А потом, кто вы мне, чтобы определять черту моей оседлости? Или вы боитесь, что придется заглянуть туда, куда бы вам не хотелось?» Она насмехалась. «Слабы вы на расплату. Они побоялись влезть в чужую семью, находиться в связи с подозрительной женщиной и еще делать ей сомнительные услуги. А этого старика надо отряхнуть. Не посыпятся ли из него другие самородки?» Сергей молчал. Если бы он пошел, то пришлось бы выступить с обвинением против себя и Каца. Что мог он сказать? Самородка нет, и разве можно его разыскать? Значит, подвести себя, несчастного старика, который ради него вышвырнул злосчастный самородочек. Эта женщина была способна на все. Левченко вышла в другую комнату и быстро переоделась. «Я готова, пойдемте. Ну что же вы, кролик, я жду». «Я ничем не располагаю, кроме личных подозрений. Нет, Алла Васильевна, я никуда не пойду», – пробормотал он, пряча глаза. Левченко распахнула дверь. «Тогда вон, вон», – повторила она. «И забудьте, что вы когда-либо меня знали». Фомин вышел. Он потерял всякое уважение к себе. «Нужно все начинать сначала. Но как?»